Хлопцы припомнят ему эту фигу. Ивану хотелось, чтобы Тася посмеялась над Коченковым кукишем, но она осудила его одним словом. Дурак. По закону ему трудно жить. Душа у него комбинаторская. Когда Иван оделся и направился к двери, Тася окликнула. «Ваня!» И ступила к нему. Ему показалось, что она хочет поцеловать его. Раньше она нередко целовала его, провожая на работу. Особенно любила делать это при Щербе. Тот по-соседски часто заходил, чтобы вместе идти в гараж. Федька с завистью бурчал. «Все, не належишься, ненасытная». Тася весело смеялась. Ивана потом целый день радовал за рулем ее девичий смех. Тася не поцеловала его. Подошла и аккуратно закутала шарфиком, как делала это еще недавно Корнею, когда тот, небрежно набросив шарф, мчался на пруд, на каток. Такая простая забота растрогала Ивана больше, чем поцелуй, чем любые слова, которые Тася могла бы сказать. За ночь снова хорошо подморозило. В воздухе порхали редкие снежинки. Казалось, небо посылало разведчиков, мол, посмотрите, все ли в порядке на земле. Можно ли укрыть ее снегом, прислать настоящую зиму. Но в рассветном полумраке разведчики не все еще могли разглядеть. Иван разгоряченным лицом ловил снежинки, радовался им, пока шел по двору на огород. Вышел в сад, глянул на голые, оттого поредевшие, как бы разъединенные друг от друга, яблони, сиротливую грушу у соседского забора и, словно испуганный чем-то непонятным, остановился. Постоял в глубокой задумчивости. Вернулся назад во двор. На минуту задержался и тут, затем вышел на улицу и быстро зашагал к конторе совхоза. Совхозные молодые спецы, критиканы и скептики, уважая Остаповича, признавая авторитет директора, не упускали случая посплетничать на его счет. Старикану, мол, легче найти в Гомеле или в Минске. Иногда, правда, еще можно поймать на строительстве комплекса, чем застать в кабинете совхозной конторы. Федор Тимофеевич знал об этом и без обиды посмеивался. Пусть молодые убеждают себя, что они и без него способны руководить хозяйством. От такого убеждения умные и талантливые приобретут настоящую самостоятельность, а бестолковые — карьеристы, выскочки, быстрее раскроются перед рабочими. Между тем рабочие добранцы так не считали, поскольку директора своего, когда нужно было, всегда находили. 20 лет существовал почти нерушимый порядок. С 7 до 8 утра, до начала рабочего дня, Остапович принимал только по личным делам. А потом уже начинались производственные совещания, летучки, пятиминутки, которые в последние годы он передоверил помощникам. По производственным делам шли к главному агроному, главному инженеру Коченку. По личным все обращались только к нему, к Остаповичу. Кстати, эти ежедневные доверительные исповеди разных людей давали директору самую широкую и точную информацию о событиях, происходящих во всех 7 селах и поселках совхоза. Нет такого события, которое так или иначе не было бы связано с делами хозяйства, не влияло бы на них плохо или хорошо. То ли это свадьба или рождение ребенка, то ли похороны, болезни, ссора соседей, просьба помочь купить корову, мотоцикл, отремонтировать дом, мольба женщины повлиять на свихнувшегося мужа и множество всего другого. Каждый при этом мог подбросить идейку, из которой, как из семечка, вырастает зеленое дерево. Решения, которые приходится принимать по просьбам и жалобам, часто касаются уже не одного человека, а многих. В приемной еще не было секретарши, но сидело уже человек пять посетителей.